Глава 46. На следующий день Нина Бакшеева отправилась в полицейский участок, чтобы поговорить с Данилом. Пора им и в самом деле начать бракоразводный процесс. Вот только она сильно сомневалась, что Гордей позволит ей привести в его дом Аленку. Но ничего, девочка пока поживет с Ираидой. Нина постепенно приучит Гордея к мысли, что у нее есть дочь, и она должна жить с ними. И он согласится. Нина была уверена в этом. За всей его холодностью и неприступностью скрывался живой человек. Данил Бакшеев и Андрей Чехлыстов стояли перед большим планшетом, покрытым фотографиями и вырезками из газет. Нина увидела, что все бумаги посвящены компании «Тауэр». Она заметила фотографии Аркадия Бежецкого, Изольды, других членов семьи. Здесь же была приколота фотокарточка покойной Вероники Патрушевой. «Что это?» — с порога спросила она. Андрей и Данил обернулись на ее голос. «Нина?» — мгновенно помрачнел Данил. «Зачем ты здесь?» «Мы можем поговорить наедине?» — спросила она, все еще глядя на планшет за его спиной. Данил молча кивнул и вывел ее в коридор. Они остановились у открытого окна. «Я тебя слушаю», — сказал он. «Пора нам задуматься о разводе». «Давно пора», — согласился Данил. «Я начну оформлять бумаги о разделе имущества. Приготовь вещи Аленке». «Что?» — хмуро переспросил Данил. «Да неужели ты думаешь, что я отдам тебе свою дочь?» Нина ошеломленно замерла. «Это ты завела себе любовника», — сказал Данил. «Это ты ушла из дома почти месяц назад, а сейчас вдруг вспомнила о ребенке?» «Но она моя дочь». «Не поздно ли ты об этом задумалась?» Нина надменно вскинула голову. «Не хочешь по-хорошему?» — воскликнула она. «Можно и по-плохому». «Угрожаешь мне?» — горько усмехнулся Данил. «А я уже пуганый. Твоя начальница об этом позаботилась». Он откинул волосы со лба и показал Нине едва заживший рубец. Нина потрясенно охнула. «Что это?» — испугалась она. «Бежецкая наняла людей, чтобы они меня припугнули. Какой-то громила набросился на меня на глазах у Аленки. Девочка до сих пор не отошла от потрясения. Только можешь передать этой старой стерве, что я не оставлю ее в покое». «Я понятия не имела», — ошарашенно произнесла Нина. «Не знала, что из себя представляет твоя начальница?» «Не знала, что она на такое способна. Может, ты что-то путаешь?» «О да», — язвительно сказал Данил. «Я ведь не вчера родился». «Тем более ты не можешь воспитывать дочь», — заявила Нина. «А если с тобой что-то случится? Это твоя дурацкая служба. А если тебя убьют?» «Я буду осторожен, но я не отдам Аленку тебе. Можешь забирать все, что хочешь, но только не ее». «Это мы еще посмотрим», — выкрикнула Нина. «Да я на тебя в суд подам. А судьи всегда на стороне матери. Я отберу у тебя дочь». «Попробуй», — сказал Данил. «Я расскажу судье, как ты вечно пропадаешь на своей работе, как приходишь домой избитый или вовсе не приходишь. Мы еще посмотрим, кто окажется прав, а кто виноват». Данил, не прощаясь, вернулся в свой кабинет и закрыл дверь. Взбешенная Нина осталась стоять в коридоре. Вечером Данил Бакшеев приехал домой, вымотанный до предела. Он устал на работе, да еще слова Нины выбили его из колеи. Он представить не мог, что она способна отобрать у него Аленку, особенно после того, как не общалась с ней несколько недель, наслаждаясь обществом своего любовника. Не поздновато ли в ней проснулись материнские чувства? Он уже продумывал возможные ответные ходы. Если Нина подаст в суд, он выдвинет встречный иск. Данил не собирался просто так исполнять ее неожиданную прихоть. Когда он вошел в квартиру, в кухне раздавался веселый смех и гомон нескольких голосов. Громче всех смеялась Аленка. Данил заглянул в кухню. Вокруг стола сидели Наташа, Аленка, Антон, Алексей и Марина. Они играли в карты. «У вас тут опять вечеринка?» — удивился Данил. «Господин следователь!» — воскликнула Марина. «Вы очень вовремя! Ваша дочь жульничает!» «Знаю», — устало улыбнулся Данил. «Я ведь сам ее этому научил». Аленка рассмеялась. «Мы случайно зашли», — пояснил Антон, глядя в карты. «Наташа нас любезно впустила. Ты не возражаешь?» «Нет», — покачал головой Данил. «Я даже рад компании. Мне стоит немного развеяться». «Устал на работе?» — заботливо спросила Наташа. «Я сейчас разогрею ужин». Она тут же начала хлопотать возле плиты. «А у меня для тебя есть новость», — сказала Данилу Марина Легостаева. «Оказывается, Алла Порфирьева была знакома с Ольгой Макаровой. Ольга тоже хотела заполучить у нее ту видеокассету, но они тогда не сошлись в цене». «Ты снова лезешь куда не следует», — нахмурился Данил. «Я не специально», — быстро проговорила Марина. «Но, как видишь, я на верном пути». «Не завела бы тебя эта дорожка туда же, куда и Ольгу». Антон Белавин поежился. «У меня от всей этой истории мороз по коже», — признался он. «Легостаева, как тебе не страшно лезть во все эти темные дела?» «Меня сложно чем-либо напугать», — изрекла Марина. «Это у меня с детства. Когда я была маленькой, отдыхала у бабушки в деревне. И вот как-то раз бабушка берет в руки топорик и зовет меня на задний двор помочь ей в каком-то деле. Я и пошла. Бабушка поймала во дворе курицу, перевернула ее вниз головой, уложила на чурбак и говорит мне: «Деточка, подержи-ка ее за лапки». Я ухватилась за куриные ноги и стою, а бабушка как треснет ей топором по шее. Проклятая курица вырвалась у меня из рук и без головы понеслась по двору. Я от нее, а она за мной. А бабушка ухватилась за живот и давай хохотать. Вот с тех пор я вообще ничего не боюсь». В кухне воцарилась мертвая тишина. Все молча смотрели на Марину. «Очуметь!» — наконец подал голос Алексей. «Никогда в жизни не ездил в деревню. И не поеду». «Теперь мне понятно, почему ты такая прибабахнутая», — сказал Антон. «Что?» — возмутилась Марина. «Да это вы все с приветом. Среди вас, психов, я иногда чувствую себя Алисой в «Стране чудес». Аленка снова рассмеялась, закрыв лицо картами. Данил тоже усмехнулся. Он встал со стула, чтобы помочь Наташе. В этот момент девушка неловко развернулась и вдруг оказалась с ним лицом к лицу. Оба замерли, глядя друг другу в глаза, затем медленно, словно нехотя, разошлись в стороны. Марина изумленно приподняла брови. Она хотела что-то сказать, но Антон легонько пихнул ее ногой под столом. Легостаева молча на него взглянула. «Не пора ли нам убираться отсюда?» — шепотом произнес Антон. «Кажется, в этом доме что-то назревает, и лучше нам этому не мешать».